— обрадовался Сева. «Да, конечно, непременно», — улыбнулся я. Миша Кожемяка был еще одним нашим товарищем. Мы вместе закончили императорский магический лицей и здорово сдружились за время службы. На церемонии выбора пути Мише выпал путь служения, поэтому его с радостью приняли на должность помощника полицейского следователя. Для потомка обедневшего дворянского рода из Рязани это было отличное начало карьеры. «Слушай, давай тогда соберемся завтра», — предложил Сева. «Ну, не знаю», — улыбнулся я. «Зависит от того, как быстро я закончу дело». Итак, магическая свирель была у меня. Теперь я собирался вернуться домой и попробовать себя в качестве музыканта. Мелодии превращения не выглядели слишком сложными, да и магическая свирель — необычный инструмент. Я не сомневался, что она будет играть практически сама, повинуясь желанию своего владельца. Однако попрактиковаться не помешает. «Ну, спасибо», — сказал я, пожимая руку Севы. «Поеду позавтракаю где-нибудь, а потом уже к себе. А вечером пришлю тебе зов». Но вот этим обстоятельным планом сбыться было не суждено. Внезапно в моей голове зазвучал холодный, уверенный голос. «Доброе утро, господин тайноведец. Я вас не разбудил?» Даже безупречная вежливость не могла скрыть невероятную силу обладателя этого голоса. Меня беспокоил начальник тайной службы империи Никита Михайлович Зотов. «Доброе утро, Никит Михайлович», — ответил я. «Нет, не разбудили». «Ну и отлично», — не меняя интонации, — сказал Зотов. «Как быстро вы можете приехать к особняку графа Толубеева?» «А что случилось?» — нахмурился я. «Дело в том, что граф был замешан в деле, которое я расследовал». «Но вы же помните, деньги, которые пропали у графа, он взял в банке под залог своего особняка», — спросил Зотов. «Из-за кражи граф просрочил платеж, и вот теперь банк конфискует сей особняк». Об этом мне доложила охрана. «Представитель банка уже там, вместе с полицией и работником казначейства». «Так, а почему граф Толубеев мне ничего не сообщил?» — удивился я. «Я так полагаю, что графу сейчас не до светских бесед. Он заперся в особняке и грозит сжечь его дотла». «Так, задержите их», — быстро сказал я. «Никит Михайлович, нельзя, чтобы они вошли в особняк до моего приезда». «Охрана видела их бумаги», — засомневался Зотов. «Все документы оформлены, как полагается. Причин задерживать представителя банка и полицию нет». «Ну тогда пусть задержат под любым предлогом», — настойчиво повторил я. «Вы что-то узнали?» «Да, не стал скрывать я. Мне удалось выяснить, куда все-таки пропали деньги графа. Я все расскажу, как только доберусь до места». «Ну, в таком случае я тоже выезжаю», — решил Зотов. «Мне очень любопытственно узнать, как вы раскрыли преступление, которое оказалось не по зубам ни полиции, ни тайной службе. За вами мобиль выслать, Александр Васильевич?» «Не-не, не нужно», — отказался я. «Мне здесь недалеко». «Но все равно же Зотов узнает, что я был в мастерской артефакторов». «Да и я не собирался ничего скрывать от начальника тайной службы. Ну, кроме, конечно, некоторых незначительных подробностей. Но черт! Я ж не ожидал, что представители банка будут действовать так быстро и решительно. Надеялся, что день или два у меня все-таки еще есть». «Что случилось?» — спросил Сева, глядя на мое встревоженное лицо. «Случилось!» — не стал скрывать я. «Но сейчас рассказывать некогда, мне нужно срочно ехать. Сева, еще раз спасибо. И увидимся на днях». Я выскочил из мастерской и побежал к ожидавшему меня мобилю. «На городовой остров к особняку графа Толубеева», — скомандовал я извозчику, падая на сиденье.